таких. Я только напомню, по памяти напомню, из бесед, которые уже были сказаны. Ну, прочитаю. Ответьте, пожалуйста, если я до крещения при исповедании обманула служителя, из-за этого я не могу спокойно жить. Мне мучает этот грех. Можно этот грех исповедовать перед другим служителем? Или надо встреча с тем служителем, которого я обманула? Этого служителя нет в лагере. Подскажите, что мне делать? Ну, друзья, во-первых, это всякая неправда есть грех. Исповедать то, уже, я думаю, кто-то открыл это. И это нужно помолиться у Бога, прощения попросить. Но согрешил человек конкретно против служителя. Нужно непосредственно у него попросить прощения. Потому что ряд текстов Священного Писания мы читаем, что даже такое. Если кто против кого имеет, принес дар преджертвенника, и вспомни, что брат твой имеет против тебя. То есть там конкретный случай. Оставь дар, пойди примирись. Или если видишь брата согрешающего, выскажи наедине. То есть эти отношения лично с кем, что, кто увидел или имеет отношение. Поэтому не поможет, если перед другим служителем помолиться, открыть и забыть. Покоя не будет. Нужно встретиться, совершить достойный плод покаяния, как об этом написано в Слове Божьем. Совершите достойный плод покаяния. Ну, еще такое. Я до крещения общалась с парнем. Я с ним рассталась, но я его люблю. Как мне это забыть? Хотя я не хочу с ним быть. Ну, вообще непонятно немножко. Я его люблю, я не хочу с ним быть. По-видимому, любовь сильнее. Вот Юрий Алексеевич проповедь говорил, у него беседа такая была. Помните, как ухо прокалывали? Ну, такой... Видимо, показывали, что значит быть рабом. Послание к римлянам, 6 глава, написано так. «Освободившись от греха, мы стали рабами Богу. Теперь плод нашей святости, а конец жизнь вечная». По-видимому, вот здесь вот не произошло освобождение. У автора записки не произошло освобождение. «Я не хочу с ним быть, но я его люблю». Ну, так не бывает. По-видимому, не осужден грех. Чувства остаются прежними, значит, освобождения нету, а значит, и рабства тоже нету. Не раб Иисуса Христа, еще раб страстей и похотей. Что делать? Нужно с глубоким сокрушением, с верою раскаяться, может даже у того человека попросить прощения, если там какие-то намеки были или что-то, и просить не только прощения, а освобождения. По-видимому, чувствам сильно дали волю. И вот эта мысль мне запомнилась из этой беседы, что получив прощение грехов, и если не будет глубокого посвящения отдачи Господу, не будет освящения, не будет вот этого процесса идти дальше, не будет плодов святости. Вот написано «плод вашей святости». Через ступенечку перепрыгнуть невозможно, нужно по порядочку все. Освобождение, прощение, освобождение, освящение, посвящение себя Господу, а потом будет и плод, а потом жизнь вечная. Ну, еще такой вопрос. Можно ли общаться с сестрой на общениях в молодежном лагере, если ты планируешь в дальнейшем жениться на ней? И дальше в этой же записке. Можно ли поздравлять сестру по вере, с христианскими праздниками, с днем рождения, ну и тому подобное, по смс-кам. Ну, прямо скажу, нельзя. Во-первых, даже если кто-то имеет какое-то отношение, намерение доброе такое, то здесь общения не должны быть. Если даже и уже есть такое намерение сделать предложение, теперь там, как... влюбленные такие-то, кого-то располагать и прочее, ходить там кругами, у нас подобное уже было такое. Написано «горе от соблазнов», не нужно этого делать. И чувства свои нужно как-то умеренно все, и правильно, как сегодня уже, я думаю, на эту тему говорили, правильно подходить к этому вопросу, даже если планировать в дальнейшем сделать предложение. Общаться там, узнавать там прочее, я думаю, дегустации такой не нужно делать. Да, если намерен делать, подходи, делай, да и все, что там. Если ты действительно утвердился, что это от Бога, как на одном таком молодежном общении подходит один человек. Брат Юра, вот я уже 6-й сделал предложение вот за этот лагерь, ну, не в этом потоке. И говорит, мне 6-я отказала, что мне делать? Я говорю, покаяться и больше никому не предлагать. Я говорю, слушай, они соберутся все вместе, встретят тебя и крепко поговорят с тобой. Ну как это за несколько дней 6-м сделать предложение? Это же сейчас братьям скажут, тебя в церкви поставят. Что ж ты травишь чувства людей? Ну такая ветреность, такая бестолковость. И поздравлять там с праздниками и все такое. Поздравляйте брат брата, сестра сестру. Сегодня уже об этом говорили. Просто вот такие тонкие намеки. Что оно бывает? Расстраивают чувства, дают повод мыслить, думать, а потом решают вопрос с кем-то другим или другой, ну и все. И бывают потом серьезные проблемы, человек не может сосредоточиться, слезы, плач и все такое, потому что дает повод к этим чувствам. Поэтому лучше этого не делать, лучше не делать. И не давать повода, чтобы кто-то о ком-то думал. Я думаю, сегодня Господь дал милость такую, что на эту тему говорили и уже выводы какие-то сделали.